Глава 14. Новые реалии нового мира. Барон фон дер Тот не любил, когда его называли по имени. Для всех он должен был оставаться бароном фон дер Тотом, и никак иначе. Поэтому, когда к нему в обеденный зал, в котором он в одиночестве поглощал гусиную похлебку, прибежал десятник дежурной смены и начал тараторить, поминая его имя в суе, он просто швырнул в него метательный нож. Острое железо звякнуло о нагрудный панцирь десятника, высекло из него искру и отлетело далеко в сторону. Быстро заставив того захлебнуться словами и неподвижно застыть в надежде, что все обойдется, и старый вояка не захочет внезапно отрубить ему голову. Такое иногда случалось, в основном с бандитами или искателями приключений. Но чем не шутит Агюст Бедовый, барон – человек с тяжелым характером и с еще более тяжелой рукой. Так-то лучше не рисковать. «Что орешь, падаль? В землю закопать тебя или помиловать?» «Помиловать, ваша милость?» «А, сейчас. Давай, говори спокойно. Что видел и зачем прибежал?» «Видели сейчас неведомое». «Чего неведомое?» «Так человек верхом на чем-то». «На чем?» «Того не ведаю, неизвестно, похоже на поделки гномов». «И где он?» «Увидел нас хозяин повозки с противоположного холма и укатил». «Испугался?» «Нет, наверное, спрятался». «Что за чушь ты несешь? Если спрятался, значит, испугался. Тревогу поднял?» «Да, и сразу предупредить прибежал». «Леонардо где?» «Не знаю, где-то в замке». «Найти его и ко мне, а сами все на стены. Будем искать этого дивного незнакомца». «Слушаюсь». Десятник умчался, оставив барона наедине со своими мыслями, а барона одолевало любопытство. Если верить всем расчетам, то появившийся у них на виду пришелец явно непрост, если смог выжить в течение недели на просторах свалки. С одной стороны, он слаб, так как попал в другой мир, а с другой стороны, наоборот, слишком силен, так как мог выжить на свалке. Королевская инструкция категорически запрещала убивать сильных иномерян, склоняя их к сотрудничеству с королевской властью, заставляла подписывать кабальные договоры, но вот получится ли сделать подобное с этим пришельцем? Ладно бы он один вышел или с друзьями, а то он приехал на механическом звере и почти сразу же скрылся обратно, судя по докладу десятника, теперь его искать надобно. А когда найдешь, нужно брать в плен, а и дальше выяснять, что с ним делать. Барон вздохнул. Вот почему бы этому пришельцу не тихо мирно сдохнуть на свалке, а свой агрегат оставить безнадзорным. Оно бы и королевской казне прибыток большой, и ему лично, и проблем никаких и ни с чем. Тело звери дикие прибрали бы, или аномалия, а все вещи чужого мира в копилку форта. Ну что ж, раз так получалось, то придется поднапрячься. Дело житейское и обыденное. В этот момент в комнату, где медитировал барон, вошел Леонардо. «Слышал уже». «О пришельце?» «Да». «Слышал и даже видел». «Хм, что скажешь? Поймать сможешь?» «А надо». «Королевский указ забыл?» «Нет, как можно. Вот только где король, а где мы?» «Опять ты за свое, Леонардо. Хватит, здесь шпиков больше, чем блох на сторожевой собаке». «Понимаю, но это сложно будет». «Почему?» «Потому что он прошел через поля аномалий, которые мы вчера обошли кругом и вернулись обратно». «Ты это видел?» «Я видел его на нем, хотел сегодня сказать и поехать за телом, а он сам приехал». «Ха, врешь, поди. Хотел тайком уехать. И почему мне о том вчера не сказал?» «Вру», — покладисто согласился Леонардо. «А зачем рисковать? Все равно за ночь ничего не изменится, а к утру будет все ясно». «Хитрый ты, Леонардо, так и чешутся у меня руки, чтобы повесить тебя на воротах». Леонардо только хмыкнул, почесал свой тонкий и длинный нос, словно бы смущаясь. «А почему именно на воротах, когда есть во дворе специальная перекладина?» «Не заслужил», – буркнул барон в ответ и добавил. «Так что думаешь по этому поводу? Он опасен или будем брать тепленьким?» Барон фон д'Артот действительно бы с удовольствием повесил Леонардо на воротах, хотя нет, ворота этого говна не заслужили. Повесил бы на одной из башен, как раз над сливным отверстием туалета, чтобы один запах соединялся с другим, создавая неповторимое амбре. Но, увы, все дело в том, что Леонардо был очень сильным магом, и, несмотря на свой вздорный и ехидный характер, дело свое знал и выполнял, к тому же он никогда не праздновал труса, и в обороне форта на него можно было смело положиться. Прецеденты имелись, но вот характер... Не могу сказать наверняка, но человек, прошедший через аномалии и оставшийся в живых, несомненно, заслуживает того, чтобы его как минимум опасались, а как максимум боялись. Но все на ваше усмотрение, барон. Ага. Ну так, тогда повелеваю тебе взять с собой еще одного магика, да амулетов защитных побольше, два десятка панцирной пехоты на лошадях и вперед за этим уродом. И чтобы не позднее вечера он уже лежал связанный в подвале моего форта. «Слушаюсь и повинуюсь», — делано склонился в поклоне Леонардо. «Разрешите еще один вопрос, барон?» «Да», — как будто выплюнул это слово фон д'Артот. «Дело в том, что та механическая повозка, на которой он ездит, гораздо быстрее наших коней, и что, если мы в его преследовании потеряем половину воинов, а то и всех? Что делать в этом случае?» «Людей нам терять нельзя, жизни всех моих воинов сберечь, а если не сможешь, тогда договаривайся, обещай дружбу и помощь, а мы тогда уже здесь с ним разберемся. Деваться ему отсюда некуда, захочет помыться или спать, тут мы с ним разберемся. Тебя учить в этом или сам вспомнишь?» «Как скажете, но я бы так откровенно его вязать бы вам не советовал». «Это еще почему?» «По той же самой причине, вы же помните, что тот, кто провел 7 ночей на свалке, приобретает защитный иммунитет против магии и сам получает способности к ней, причем самые непредсказуемые. Этот человек пришелец из другого мира, и что ему предложила свалка за ночь, проведенную с аномалиями в обнимку, угадать невозможно. Я бы не стал рисковать, а то он может разнести половину форта, пока мы его не убьем». «Тоже верно. Ладно, тогда лови его и уговаривай по-хорошему. Привези сюда, а дальше посмотрим, что с ним делать будем. Нам нужны люди, преданные или хотя бы лояльные нашему королевству. А врагов у него хватает и без пришельцев с других времен». «Понял. Уважаю. Выдвигаюсь», — отрапортовал тут же Леонардо и, не задерживаясь ни на мгновение, покинул барона, вызвав его недовольную гримасу своим поведением. «Все равно я тебя когда-нибудь повешу, не здесь, а на суку в лесу», сказал вслед магику барон, не думая, что Леонардо его услышит. Но тот услышал, лишь только усмехнувшись на эти слова. Маг не боялся барона, и если бы захотел, давно бы его убил, но зачем? Его сюда не за этим сослали, да и не сделает ему ничего барон, просто не сможет. Тогда зачем обращать внимание на его слова? Слова – это пыль, надо смотреть на дела. Когда собрался отряд, назначенный для поиска и поимки неизвестного человека, Леонардо оглядел его и, отдав команду выдвигаться на поиск, стал обдумывать свои дальнейшие действия. Он и правда видел пришельца со стены форта. Это получилось чисто случайно, и то, что он увидел, ему крайне не понравилось. И намерянина разглядеть толком не удалось, но вот его агрегат виден был прекрасно. Никогда до этого Леонардо не видел ничего подобного ни у гномов, ни у эльфов, ни у орков или гоблинов. Даже в книгах о других расах, имеющих выход в их мир, ничего не указывалось о таких механических машинах. Вообще ничего. Нужно быть поосторожнее с этим, недаром он выжил, да и самоходный аппарат свой сохранил. Странный чел. Отряд, весь усаженный на лошадей, довольно быстро выехал за ворота и, припустив галопом, доскакал до склона холма, на котором останавливался и намерянин. Об этом практически кричали оставленные его машиной следы. Удивительно мощный агрегат, что настораживало. Переглянувшись между собой, они направили лошадей по этим следам и довольно скоро втянулись в лес. Скакать пришлось долго, человек много маневрировал и ехал быстро, ища более удобный путь. Благо, лес сейчас не мешал ни травой, ни разросшимися кустарниками, но они все равно его настигли, и то только потому, что он их ждал, иначе бы они к вечеру не вернулись. Пришелец из другого мира оказался высоким, изможденным человеком, одетым в порядком истерзанную кожаную куртку и такие же штаны, что уже свисали лохмотьями с его тела, едва прикрывая его. Сам по себе он никакого интереса не представлял, разве что тип лица казался необычным. Но с лица воду не пить, да и не для того они за ним прискакали, чтобы любоваться его рожей. Человек стоял за своей машиной, которую описывать только язык ломать. Больше всего она напоминала произведение демонологов или некромантов, и в то же время Леонардо не ощущал от нее никакого вселенского зла. Однако машина представляла очень большой интерес и имела непонятную природу. С одной стороны, она продукт чуждого мира, а с другой стороны, после 7 суток, проведенных вместе со своим хозяином на свалке, она стала совсем другой. Сотворив небольшое заклинание, Леонардо стал прощупывать им человека, не спеша с ним разговаривать. Пусть подождет пока, тем более они остановились довольно далеко от него. Кстати, уже понятно, что человек не имел никакого дальнобойного оружия, а тот меч, что он держал в руке, не выглядел грозным оружием. Довольно стандартный меч, пусть и сделанный из хорошей стали и явно подобранный возле скелета одного из проходимцев, что имели неосторожность посетить свалку. Каждый из них хотел обрести здесь богатство, а оставался в ней в качестве назидания другим. То, как держал меч в руках пришелец, показывало, что он не имел никакого понятия, как им сражаться, а если и понимал, то весьма слабо. Копье и небольшой щит, лежавшие на седле его агрегата, также не произвели никакого впечатления ни на Леонардо, ни на солдат из его отряда. Даже послышались смешки. Однако перед ними стоял не тупой крестьянин и не рядовой воин-новобранец, а человек, сумевший выжить на свалке, что ни один из тех, кто прискакал сюда с ним вместе, не мог похвастаться. Леонардо не был дураком и лезть на рожон не собирался. Его поисковая магия обнаружила, что латная перчатка на правой руке иномирянина являлась сильным защитным артефактом, как и медальон на груди. Да и сам человек откровенно фанил в магическом диапазоне, еще не зная, что свалка одарила его магическими способностями, о которых он пока даже не догадывался. Сама же механическая повозка и вовсе оказалась настолько чудовищно сильной, что даже при беглой оценке Леонардо понял, насколько им повезло встретить этого человека. И да, он не обольщался, между повозкой и иномирянином существовала явно видимая связь, разорвать которую без приложения поистине гигантских усилий, скорее всего, невозможно. А если возможно, то она потеряет львиную долю своей силы, если вообще останется такой, какой она есть сейчас. Наконец, узнав, что хотел, Леонардо убрал поисковое заклинание. «Кто ты, незнакомец?» – задал первый вопрос Леонардо, особо не рассчитывая на ответ на своем языке. «Меня зовут Николай, и я байкер». Слово «байкер» не перевелось на нужный язык и прозвучало как незнакомое слово по понятным для Леонардо причинам. Это не удивило, удивило то, что этот человек знал их язык. «Откуда ты знаешь наш язык, иномирянин?» «А с чего ты взял, что я иномирянин?» – напоказ удивился человек. «По тебе видно. Не упорствуй в своей лжи. Все, кто появляются на свалке, приходят в наш мир из других миров. Тебе повезло, ты выжил. Но дальше тебе не пройти, пока ты не заключишь с нами договор и не получишь разрешение свободно передвигаться по землям королевства Фулс». «А это обязательно?» «Да, либо ты заключаешь с нами договор, либо попадаешь в тюрьму или на виселицу. Подумай, у тебя есть немного времени, после чего мы вправе задержать тебя и пленить». Человек, назвавшийся странным именем Николай, действительно задумался, то и дело переводя взгляд с одного стражника на другого. «А с кем я имею честь разговаривать?» Все это время воины отряда Леонардо с удивлением прислушивались к спокойной речи магика. Слишком непривычно она оказалась для них на слух. Обычно он никогда не уговаривал, а сразу применял магию, и все на том заканчивалось. Но вот в этом случае оказался вежлив. «Я маг приграничного форта Свалки, и здесь представляю волю короля. А раз ты находишься на территории королевства Фулс, то обязан подчиняться его законам. Это понятно?» «Понятно. Но я не верю вам. Да, я из другого мира, и благодаря призракам знаю об этом мире многое. И если бы я мог вас обойти, то не ждал бы сейчас вот так спокойно». «Я это понял. Иначе во все концы королевства были бы разосланы гонцы с твоим описанием, а за твою голову объявили награду. Поверь мне на слово, после этого твоя жизнь не стоила бы и медного грошика. Тебя бы искали по всему королевству, пока не нашли, после чего твоя участь могла стать очень печальной. Не шути с судьбой, мы не причиним тебе зла». «А если я откажусь?» «Тогда мы применим силу». «Я буду сопротивляться», — как-то совсем уж по-детски возразил пришелец, вызывая смех у солдат и улыбку у Леонардо. «Этим?» — кивнул он на торчащий за поясом у иномирянина меч. «Да». Леонардо скорчил скептическую гримасу, заставив тем самым рассмеяться всех своих воинов. «Давай». Иномирянин оглядел всех стоящих вокруг него, а потом посмотрел на свой меч и, внезапно сев на свою повозку, оглушил звуком ее работы. Дернул за какую-то ручку, и мотоцикл, резко разогнавшись, промчался мимо них в одну секунду. Никто даже не успел вытянуть меч из ножен. Леонардо мгновенно обернулся и, наскоро сотворив заклинание огненного шара, метнул его вслед мчавшемуся прочь байкеру. Большой огненный шар устремился вслед и, почти догнав уехавшего далеко вперед человека, бессильно рассыпался яркими искрами. «За ним!» — коротко скомандовал Леонардо и добавил: «Лучники, стреляйте ему в руки!» Лучники вскинули луки, но уже откровенно не успевали, и неведомый агрегат скрылся из вида. Как они ни нахлестывали лошадей, но догнать его не смогли. Промчавшись мимо форта на огромной скорости, иномирянин скрылся в ближайшем лесу, распугав всех, кто находился в этот момент на дороге. Скрывшись, я направился в лес с целью найти укромный уголок, где можно было бы спрятать заветный сундучок с лекарствами. Но пока искал его, пока пытался закопать, понял, что эта затея бестолковая, и его все равно найдут, раз уже пошли по моему следу. Спрятать я спрячу, но от магии этого мира не получится утаить свежую тайну. Найдут. И найдут очень быстро. Призраки нашептывали в моей голове всякое, по большей части разный бред. Но разобравшись в этой куче самой разной информации, я понял, что проще возить все с собой, а там будь что будет. Развернувшись, я поехал на удобное место и остановился, чтобы понять, ищут меня или нет. Ждать долго не пришлось, и вскоре я увидел вдалеке спешащий на мой розыск небольшой отряд хорошо вооруженных воинов. Чувствуя себя более чем глупо, стал терпеливо дожидаться их, проворачивая в уме различные варианты событий и не видя ни одного приемлемого для себя выхода. Вообще ни одного. Как говорится, куда ни кинь, везде клин. Оставалось надеяться на благоприятный исход возможных переговоров, а в случае их провала — стремительного бегства, куда глаза глядят. Хреново, когда ты не боец по жизни, а обычный человек. В спецназе не служил, убивать не приучен, да и вообще к другим людям относишься намного лучше, чем к самому себе. Однако одно правило жизни я знал: тут либо ты, либо тебя, по-другому никак. Вот и ждал развития событий, и они не преминули произойти. Явившаяся команда по моей поимке оказалась разношерстной, командовал ей какой-то долговязый парень с ехидным и довольно мерзким выражением лица. Он смотрел на меня, как на вонючего таракана, которого стоит раздавить, но неохота связываться, чтобы не вонял. «Ладно, я еще тебе припомню это». Дальнейший диалог напоминал осторожное прощупывание моих возможностей и моей решимости дать отпор. К тому же я почувствовал, что меня проверяют магией. Как это он делал, я не знаю, догадывался, что с помощью какого-нибудь заклинания. В общем, линять нужно, пока не поздно, а то сделают меня куклой. Кукловоды, блин. Поддавшись эмоциям, я завел мотоцикл и, резко стартанув, бросился на нем на утек. Только меня и видели. Вслед мне пустили огненный шар, но что-то пошло не так, и он затух, так и не коснувшись меня. а через пару мгновений я и вовсе исчез из их прямой видимости. Проскочив мимо форта, я поехал дальше на большой скорости, распугивая людей, попавшихся мне на проторенной вглубь королевства дороги. Но уехал я недалеко, мотоцикл влетел в большую лужу, меня сильно занесло, и, пытаясь удержать байк, я слетел с дороги и, вломившись в придорожные кусты, опрокинулся. Приземление оказалось удачным, но не совсем. Я здорово изгваздался в грязи, превратив свои лохмотья в еще более живописные по цвету и консистенции. Но это ладно, главное, ничего себе не сломал и не повредил. Поднявшись с земли, оглядел первым делом Ямаху. Все вроде бы цело, но вот колеса, кажется, пришли в негодность, и теперь я никуда не поеду. Нужно шины ремонтировать, а они и так латаны-перелатаны. Схватившись за руль, я стал вытаскивать его на обочину, здорово намучившись и почти успел усесться на него, как меня настиг тот отряд, что гнался за мною. Вернее, даже два отряда, так как первому на помощь пришел и второй. «Ну все, приплыли, суши весла, готовь мачту», — сказал я сам себе, поняв, что уехать больше не удастся, и потянул из ножен меч. Маг, что настиг меня, тот с недовольной гримасой на лице, на этот раз счастливо улыбнулся. «А ты недалеко уехал? Как тебя там? Ага, байкер». «Да, шины порвались, чинить нужно, но я вам так просто не дамся. Я уж здесь навидался страшного и выжил. Драться я не умею, но у меня есть для вас сюрприз». Маг не повелся на мою угрозу и, быстро вскинув руку, отдал приказ, начав читать заклинание. Приготовившись к худшему, я почти сразу получил в лицо заклинание пленения, и на меня набросили вдобавок сеть. Заклинание не сработало, сеть я умудрился разорвать клинком, и тут за меня взялись всерьез, набросившись со всех сторон, и как бы я ни пытался отбиться, меня скрутили, меч выбили, кинжал отобрали, но в последний момент я успел коснуться артефакта, что получил от призрачной аномалии. Сжал его и... И все стражники, получив от меня прямой приказ, атаковали мага, что единственный не поддался ему. Дальше что-то пошло не так. Я упустил контроль, меня стукнули чем-то по голове, и я благополучно потерял сознание.